Все эти долгие, ленивые, как в полусне раздумья, привели Грибоедова к одному выводу. Сочинять пьесу надо в вольных стихах, которые ближе всего стоят к разговорной речи и в то же время образнее, ярче, афористичнее ее. Но мало решить, как писать. Надо решить, о чем писать. Или не надо. С тех пор, как Эсхил и Аристофан создали первые образцы трагедий и комедий, сотни европейских драматургов сочинили тысячи пьес. Они вывели, кажется, все мыслимые типы и характеры, использовали все мыслимые ситуации. Что тут можно выдумать нового? А петь на старый лад, стоит ли изводить бумагу? Однако, сколько ни перебирай в памяти великие и малые произведения, они, хоть и разница между собой, имеют одно общее свойство — интригу. На сцену выходят герои, и, движимые какими-то внешними обстоятельствами или внутренними побуждениями, начинают действовать во имя своих или чужих целей. Обычно не все персонажи имеют осознанные или неосознанные желания, но хоть несколько из них обязательно. Их усилия часто кончаются трагически, столь же часто разрешаются к общему удовлетворению, реже ничем не завершаются, или финал оставляет повисшие вопросы, а у плохого автора даже повисшие концы сюжета. Но интрига, то есть целенаправленные поступки действующих лиц, подчиненные общему плану, придуманному автором или взятому из истории, интрига присутствует во всех пьесах, иначе, кажется, и нельзя. Однако разве так бывает в жизни? Конечно, большинство людей старается подчинить себе обстоятельства. Они заботятся о карьере, заводят семью, обустраивают жилье, обдумывают разговор с важным собеседником, словом, ставят себе определенные задачи и пытаются их выполнить, удачно или нет. Как в пьесе с интригой. Но в жизни их желания постоянно сталкиваются не только с противоположными желаниями других людей, а просто со случайностями. Когда замыслы разрушаются, хотя никто сознательно им не противодействовал, и тогда остается признать, что обстоятельства были против. Карьера не складывается, например, по неспособности к учению. Семью губит неопытность врача. Дом сгорает от свечи, сброшенной собачьим хвостом. А собеседник забывает о назначенной встрече. Случай играет огромную роль в жизни. Но случай не драматургичен. Нельзя сочинять пьесу, построенную на нелогичных поворотах сюжета. Это было бы ничем не лучше пресловутого «бога из машины древних», которым... Нет-нет, да пользуются и современные неумелые авторы, когда, запутавшись в интриге, они разрешают ее каким-нибудь необоснованным, в самом деле из ниоткуда взявшимся объяснением. Интрига и случай равно неестественны. Войдем невидимкой в любой дом, во множество домов, а действие русской пьесы не может протекать вне дома. В России нет маленьких уютных площадей, окруженных домами с балкончиками, которые были столь удобны европейским драматургам. На такой площади встречались соседи, прохожие не мешали их разговорам, но могли появиться, если в них была нужда. Вокруг балконов строились любовные сцены. Было где устроить поединок на шпагах, потасовку слуг. Единство места соблюдалось превосходно. Но в России уличная жизнь не развита. Летом героев можно вывести в сад или публичный парк, но нельзя же им там гулять целый день. К тому же летом почти все уезжают из города в деревню, и всплывают трудности изображения деревенской жизни. Европейцы, кроме городских площадей, могли использовать для встреч разнообразных персонажей кафе, а в России и их не было. Существовали ресторации, кондитерские и модные лавки, но круг их посетителей был очень ограничен. Мужчины не посещали лавки, приличные дамы — ресторацию, в кондитерских всегда сидели дети. Существовали присутственные места, где в приемных могли ожидать посетители всех слоев, пробегать чиновники всех рангов, но здесь показались бы совершенно невероятными встреча влюбленных, семейные неурядицы и вообще обычная жизнь. Существовал театр, но залу на сцене не разместить, а за кулисами кого можно изобразить, кроме актеров, писателей и гвардейцев? И так остается дом. После некоторого колебания Грибоедов выбрал Москву как место действия пьесы, ибо жизнь своего родного города он знал досконально во всех ее проявлениях. Что же случается в заурядном московском доме? Так ли уж часто происходят здесь незаурядные события? Не чаще ли его обитатели просто утром встают, днем занимаются делами, вечером ложатся спать? В свой черед, без больших приключений, вступают в брак. В свой черед, без помощи врагов, умирают. Почему бы не построить пьесу совершенно нетрадиционно? Не разделять ее течение на обязательные 1, 3, 5 актов, но подчинить не театральным законам, а естественному порядку вещей. Откуда взялось непременное нечетное членение? Оно, может быть, обладает драматическими преимуществами, хотя успех пьес, случайно лишившихся одного акта, как «Севильский цирюльник» Бомарше, срочно сокращенный автором после неудачной премьеры, показал, что само по себе число частей не имеет ни малейшего значения. Жизнь кратна четырем. Существуют 4 времени суток, 4 времени года, 4 возраста человека. Изобразить на сцене развитие человека с детства до старости — было бы слишком неудобно, даже 1 год тянется слишком долго. А вот изобразить 1 день легко и просто. И правы были древние, настаивая на единстве времени, когда действие пьесы укладывается в 24 часа. Это требование не следует понимать буквально. Неразумно втискивать в сутки события, которых хватило бы на 3 года. Но в одном дне русского дома столько событий и не окажется. Если собрать здесь обычных людей и поставить их в правдоподобные отношения между собой, едва ли они совершат что-то небывалое. Поучительнее всего показать их день целиком. Люди властны над многим, но остановить восход и заход солнца они не в силах. Некоторые пытаются не замечать солнце, превращают полдень в утро, а ночь в день. Но это удается до поры. Чаще всего даже самым независимым натурам приходится следовать принятому распорядку дня. Пусть же неутомимый ход часов с неотвратимой точностью станет определять не только ритм, но и весь смысл действия. Мысль показалась Грибоедову настолько увлекательной и простой, что он пришел в недоумение, почему никто не воспользовался ею раньше. Ведь правило единства времени существовало более 2000 лет. Безумный день Бомарше охватывал, правда, одни сутки в одном замке, но течение пьесы определялось поступками персонажей, а не бегом минут. Липецкие воды Шаховского тоже изображали день с утра до ночи, но герои действовали вне всякой связи со временем суток, разве что тайные свидания назначали на ночь. А в прочих пьесах действие начиналось, когда это было угодно автору, а заканчивалось в этот же день, когда проблемы героев разрешались свадьбой или гибелью. Критиков, вероятно, удивит 4-актное членение пьесы, но для тех, кто сам не разберется в замысле, Грибоедов предполагал написать в начале каждого действия утро, вечер или ночь. Так станет понятнее. Первое действие покажет утро в доме. Волей-неволей его обитатели покинут спальни. С началом дня оживут хлопоты, возникшие не сегодня, но притаившиеся в ночной тиши. Второе действие. Время от завтрака до обеда. В доме, по принятому обычаю, появятся утренние посетители без особого приглашения, поэтому их выход на сцену не требует никакой мотивировки. Третье действие — вечер. Поскольку нельзя будет опустошить сцену, отправив обитателей дома в театр или в гости, можно будет собрать гостей у них в доме. Это вполне оправданный ход, ведь редкий вечер дворяне проводят в узком семейном кругу. На праздник, естественно, съедутся все те типы общества, которых не оказалось среди обитателей дома. Четвертое действие — ночь. Волей-неволей гости разъедутся, их уход со сцены не потребует иного объяснения, кроме боя часов. Хозяева останутся одни, воскреснут их утренние проблемы, если не были прежде решены. Но ночь их притушит, заставит отложить на завтра. День закончится. Земля продолжит безостановочное вращение, неизбежно наступит новый день, принесет те же или подобные трудности. И день уйдет в вечность, воплощая бесконечный ряд обычных дней. Зеркало отразит не один день одного дома, но множество дней, множество домов, словно отражение зеркала в зеркале, создающее иллюзию мириад зеркал. Ну что ж, время, место и слог пьесы определены. Теперь всего важнее понять, какими людьми надо населить сцену. А уж свои взаимоотношения они смогут выявить сами. Кто типичнее всего среди действующих лиц России? Грибоедов перебирал в памяти знакомых, поскольку в Персии он с ностальгией вспоминал о них, даже о московской родне. Он вспоминал о них и потом, по дороге в Россию, с волнением предвкушая новые встречи. Он думал о них и в Москве, расспрашивая сестру о судьбе прежних друзей и приятельниц или прося тихонько подсказать забытые имена и лица. Кто вспоминался ему прежде всего? Конечно, дамы. Например, старухи, подозрительные ко всему и всем, глухие к любым доводам, скорые на обвинения, судящие безапелляционно, безо всякой оглядки на факты. они проявляли глубокий интерес к действиям правительства и политики, потому что окружающих по слабости зрения и слуха почти не замечали. Но преломляли настоящее сквозь призму старческих представлений, безнадежно устаревших. С ними нельзя было не считаться. Они великолепно умели портить всем настроение, непонятно, со зла или по тупости. Их душевная глухота часто сопровождалась глухотой естественной, но нисколько ею не определялась. В то же время они порой бывали проницательны, поскольку на их памяти все уже случалось. Люди ведь не так оригинальны, как им кажется. Они судили по аналогии и оттого иногда яснее представляли развитие характеров и событий, чем менее опытная молодежь. Пожалуй, любая дама на красных каблуках, в фижмах и парике соответствовала этому типу, и, увы, он не исчезнет, как исчезнут когда-нибудь каблуки и парики. Вот хотя бы княгиня Наталья Петровна Голицына, рожденная Чернышова. Она жила при дворе еще во времена Елизаветы Петровны. Родные ее братья пользовались особым расположением Екатерины II в бытность ее великой княгиней и были сосланы от греха подальше. Наталья Петровна не пострадала. В молодости она отличалась уродством, имела усы и бородку, но вышла замуж благодаря родственным связям и богатству, нарожала детей, много путешествовала. При дворе Людовика XVI играла не последнюю роль. Когда же короля обезглавили, она и не подумала покинуть Париж. Ей-то что? И только оттого и заметила революцию, что в карете стало трудно проехать по городу, да визиты стали редки. Кому не поедешь — казнен. Она всегда была своенравна и надменна, особенно с теми, кто менее знатен, но умела быть и приветливой. Дожив до глубочайшей старости, она всех, кто помоложе, считала молодежью. Своих 60-летних детей, навещавших мать, помещала в детских на антресолях и строго приказывала дворецкому следить, чтобы Митенька не упал, сходя с лестницы. Ей было уже почти 100 лет, а умирать она и не собиралась. Конечно, ее портрет не нарисуешь в пьесе, слишком яркий, необычный характер, но разве мало менее известных старух такого же склада? Для смеха подобной героине можно бы придать немецкий акцент. Не потому, что она немка, в этом нет ничего смешного, а потому, что воспитывалась еще не француженкой-гувернанткой, а остзейской бонной, как полагалось во времена дедов Грибоедова. Деды-то умерли так давно, что Александр их не помнил. Но сверстницы дожили в здравии до 1823 года и все еще считали, что немецкий акцент изящен. Французская революция была вчера, а императрица Екатерина еще молода. Или другие старухи помоложе, пока не глухие, не склонные к подозрительности, по-своему добрые, но беспрекословно требовавшие уважения к себе и ко всему, что они сами уважают. Они менее интересовались политикой, чем окружающими, потому что были свободны от любых забот и считали себя вправе быть судьями над людьми, которых видели и слышали. На них держалось общественное мнение. Они открыто корили всех, кто им не нравился, но способны были на дружелюбие к тем, кто им нравился. Они не делали сознательно ничего дурного, твердо стояли на страже нравственности и справедливости, но горе тем, кто понимал эти слова иначе, чем они. Такова была и оставалась в Москве Настасья Дмитриевна Афросимова, уже раз попавшая в комедию графа Растопчина в виде разносчицы вестей Набатовой. В ту пору она была моложе и активнее. В 1823 году она могла только сидеть в углу с грозным видом и гнать от себя мужчин в белых панталонах, понося их за бесстыдство. Правда, у нее громогласность и самовластие были формой чудачества. Так уж себя поставила, ничего другого от нее не ждали, и были бы, пожалуй, разочарованы, поведя она себя мягко. Истинный ее портрет в пьесу не подойдет, не типичен, но в смягченном, упрощенном виде это вечный образ. Конечно, бывали и совсем иные старухи, умные, добрые, всепонимающие, как Елизавета Петровна Янькова, хотя и она не без греха. Не выдала же она дочь за Федора Толстого, зато только что тот любил рисовать. Но таким героиням на сцене делать нечего. Чистые добродетели, как и пороки, не затрагивают чувств зрителей и попросту усыпляют их. А матери, дочерей невест, обходительные по необходимости, равнодушные ко всему, что не имеет выгоды для дочек, они жили только для них, строили их судьбу. Если дочери им не противоречили, они были к ним добры. Если же не ценили их, порой непрошенных забот, взрывались бешенством. Тут на ум приходила известная Марья Ивановна Корского, которая в 1823 году сбывала двух последних дочек и не обошла вниманием и Грибоедова, тем более что один из ее сыновей, Сергей, проявлял интерес к его кузине Софье Грибоедовой, которой недавно минуло 17 лет. Марья Ивановна — высший тип такого рода, но прочие маменьки, хотя зауряднее, все на нее похожи. Хорошо было бы изобразить и мать единственного сына, часто подавляющую в нем энергию и лучшие качества, или направляющую их в неверное русло, портя его характер и жизнь. Грибоедов слишком хорошо знал подобную особу, но за попытку вывести на сцене собственную матушку недолго было и на Соловки попасть. Притом все признали бы, что за дело. Но есть отчасти схожий тип. Молодая жена, еще без детей, счастливая обретенным положением дамы и радостно перевоспитывающая мужа, постоянно ругая его и опекая на людях точно малого ребенка. Бедняга чаще всего с горя спивался. И она винила в этом кого угодно, но не себя. Объяснить ей вредность ее поступков никто бы не смог. Она-то полагала, что заботится о нем из лучших побуждений. Избранницы ближайших друзей Грибоедова, Бегичевых, нисколько не походили на этот образ. Анна Ивановна Барышникова была умна и добра, и отчасти напоминала Александру его сестру Марию. А Александра Васильевна Давыдова, жена Дмитрия, в дополнение к обычным добродетелям, с юности привыкла вести хозяйство своей пожилой тетки и трех братьев, служивших в армии. Ее усилия заслужили благодарность всей семьи и в то же время не уменьшили ее женственности и веселости. Обе дамы предоставляли своим мужьям жить, как те хотели, хотя сами были богаче и, пожалуй, влиятельнее, и поддерживали все затеи Степана и Дмитрия, будь то хороший стол или сочинительство романов. Однако и жен командирш повсюду хватало. В Москве блистала Прасковья Юрьевна Калагривова, урожденная княжна Трубецкая, по первому браку княгиня Гагарина. Первого мужа она потеряла в ранней молодости, он погиб при штурме Варшавы, а сама она попала к полякам в плен и в тюрьме родила дочь. Суворов освободил ее. Она долго не выходила замуж вновь, скорбела по мужу, но потом начала вести развеселую жизнь, играла в спектаклях, поднималась на воздушном шаре и открыто покровительствовала интересным молодым людям. Под старость, теряя привлекательность, вышла за отставного полковника кавалергардского полка. Он был так горд оказанным ему предпочтением, что как-то на бале одному из великих князей, спросившему его, кто он, Калагривов, растерявшись, ответил, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая, вероятно, это знание важнее всех своих чинов. Жена верховодила им, не оставляя в то же время заботу о молодых людях. Едва ли во всей России хоть одна знатная дама, не говоря о незнатных, летала по воздуху, кроме княгини Гагариной. Сама она исключительно. Но в упрощенном виде это распространенный тип. А старые девы, еще не потерявшие надежду на замужество, они при всяком случае демонстрировали таланты и знания, коль скоро красоты и молодости уже ушли. Они находились в курсе всех новостей, мод и сплетен, страдали резкими перепадами настроения, в душе от надежды к отчаянию, внешне от очарования к грубости. Они, конечно, бывали очень разными. Сестра Грибоедова Мария в свои 31 год отличалась ровным, благородным нравом и сердечной добротой. Среди ее близких подруг были известные три грации Москвы, за глаза именуемые тремя парками — Елизавета Нарышкина, Мария Волкова и Александра Пашкова. Все три знатные, очень некрасивые, да нельзя гордые и привередливые. Они не только не гонялись за женихами, но отталкивали и тех, кто мог посвататься к ним, прельстившись их родством, состоянием и положением при дворе. Все три были слишком умны и сильны духом, особенно Волкова, чтобы удовлетвориться охотниками за приданым, поэтому предпочли остаться незамужними. Но были особы и попроще, пообычнее, например, Александра Благово, родственница Яньковой, великая советодательница и болтунья. Кого угодно закомандует, заклюет, заговорит до дурноты, а потому что надеется выделиться. Всего приятнее были юные девицы. Они всегда сбивались в стайки, хохотали, бегали и разрывались между желанием быть как подружки и стремлением выделиться из их числа и привлечь взоры молодых людей. Они радовали взор, но удручали слух и часто становились рупором чужих идей, за неимением собственных, рупором любых идей, за неумением в них разобраться.